И опять. «Это ты, Стасик?» «Да, да, а ты? Ты кто?» «Я белый шарик. Разве ты забыл?» «Я нет». «Мы с тобой говорили, а потом ты пропал». «Я? Нет, не пропал. Это тебя отобрали. То есть его. Это был не ты». «Нет, я». «Почему ты? Тот мячик. А тебя я только что сделал». Стасику почудилась терпеливая и снисходительная усмешка. «Это же все равно». «Что все равно?» «Что другой шарик у тебя в руках. Я в него вселяюсь». «Как душа?» — осторожно спросил Стасик. Сердце колотилось уже не так сильно. «Я не знаю. Шарик у тебя как приемник. Я вселяюсь и говорю с тобой. А без шарика нельзя». Теперь он объяснял не так, как в первый раз. Гораздо понятнее. «Значит, на самом деле ты не здесь?» — слегка огорчился Стасик. «Нет, я здесь, с тобой. Но в то же время я на своем месте в пирамиде». «В какой пирамиде?» «В нашей, где все знакомые шары». «Не понимаю я», — вздохнул Стасик. «Чего тут непонятного?» — отозвался Шарик. И вдруг признался тоном насупленного мальчишки. «Я и сам толком не понимаю. Но говорят, что так надо — быть в кристалле на своем месте». «Не верится что-то», — опять сказал или просто подумал Стасик. «Разве это можно сразу? Быть тут и быть в каком-то кристалле?» «А что ли нет? А ты сам-то?» «Что?» Стасик уже не боялся, удивлялся только и радовался чуду. «Что сам-то?» «Ты только что был сразу, ну, здесь, на месте, и в то же время летел как луч, как импульс». «Это же я просто думал, мне это казалось». «Ха, назови как хочешь, а я твой импульс перехватил». Похвастался Шарик и похвалил Стасика. «Ох, и энергия у тебя, вроде моей, тоже все грани пробиваешь на вылет». «Ничего не понимаю». Опять признался Стасик. «Ну и не надо, я потом объясню, если сам пойму. Главное, что ты нашелся. Ты больше не пропадай и не потеряй шарик, без него мне тебя не найти». «Ладно. А зачем...» Стасик вдруг смутился, будто с человеком разговаривал. «Зачем ты меня искал?» «Я же тогда говорил...» Похоже, что и Шарик смутился. «Я хочу, чтобы один и один, не один, ты и я...» «Дружить?» Стасик даже мысленно спросил это шепотом. «Ага». «А почему ты со мной? Столько пацанов на свете». «Я же и про это говорил. У нас резонанс, понял?» «Да», — радостно сказал Стасик. Он не очень-то понял про резонанс, но понимал главное. Вернее, чувствовал. Он тоже очень хочет дружить. С Шариком. А тот вдруг сказал. «Ой». «Что?» «Мне надо отключиться. Сейчас у меня серия импульсов. Два — дальнему, зеленому шару. Один общий, рассеянный. И еще один — на прием от голубого номер три. Надо успеть». «А если не успеешь?» «Влетит», — с явным вздохом отозвался Шарик. «А ты надолго это отключишься?» «По твоему времени сейчас посчитаю. На полчаса». «Я буду держать тебя в руках все время». «Держи. А если меня долго не будет, позови сам». «Как?» «Ну, вспомни про меня и пошли в пространство импульс. Шарик, шарик! Не, лучше белый шарик, ладно? А то будто дворняжку. У меня в кристалле белый цвет». И он стал холодеть, остывать в ладонях. «Ладно, белый шарик, позову», — словно вслед ему сказал Стасик. Он посидел еще тихо и задумчиво, потом оглянулся. Был уже совсем вечер. Солнце, большущее и оранжевое, висело правее черных монастырских куполов и колокольни. Желтым огнем там горела река. Над головой небо посерело, и в воздухе погасли паутинки. «Ох, да ведь наверняка уже 8 часов. А когда он еще доберется домой? Вот тебе и нельзя расстраивать маму». Стасик суетливо развернул и надел китель, раскатал вниз штаны, подхватил сумку. По откосу, потом по лестнице выбрался на кромку обрыва. Здесь начиналась улица. Похожая на другие, такая же деревянная и в тополях, но незнакомая. Однако делать крюк и возвращаться к банному логу не имело смысла. Через несколько кварталов он так или иначе выберется на улицу стахановцев, которая тянется через весь город, оттуда дорога известная. Верхушки тополей еще светились, а дома и заборы уже накрыла густая тень. Стасик очень торопился и думал о предстоящей нахлобучке. И все же это было, конечно, не главное. Главным был белый шарик, Стаськино чудо, Стаськина радость, Стаськин друг. Стасик нес его в ладонях у груди, как спящую ручную печугу. Улица уткнулась в длинный кирпичный дом, в нем уже светились окна. Стасик свернул направо, чтобы найти обход, и сразу увидел пятерых мальчишек. Они кучкой шли навстречу, занимая весь тротуар. Сумерки были еще светлые, и Стасик вмиг узнал двоих. Это были бледный Чича и длинный глупый Хрын.